Настоятельница положила трубку, достала из пачки третью за день сигарету, но прикуривать не стала. Просто задумчиво закрутила меж пальцев. Было о чем задуматься. Ход событий ей не нравился. Причем чем дальше, тем хуже. Все ее усилия по упорядочению хода событий разбивались о мнение большинства, которое пребывало в эйфории от намечающейся схватки. Она знала, что подобного в истории Ордена еще не было, но также знала, что менее масштабные заговоры все же случались, и прекрасно помнила, чем они в итоге заканчивались. Настоятельница была против привлечения гражданских структур, но остальные заговорщики решили, что земные правители могут оказать неоценимую помощь в перевороте. Кто знает, возможно и так. Времена меняются. Прежде дикие земляне достигли немалых высот, кое-где обогнав даже Орден с его чужеродными технологиями. В кабинете Мюллера все было сделано на гражданских предприятиях, если не считать заряженного тайфуна в стенном шкафу. Но это было просто исключение, только подтверждающее правило. Орден стал во многом зависеть от обычных землян. Что говорить, если даже большая часть боевой техники изготовлена на обычных военных заводах, ее лишь незначительно модифицировали. При удаче, помощь со стороны армии и спецслужб окажется весьма кстати. Структура Ордена децентрализована, но все же есть узлы, на которых держится вся его сеть. Умелый удар по некоторым из них с захватом остальных приведет к полной смене власти, а затем и политики организации. Но, как всегда, гладко выходит только на бумаге. Оппоненты не собираются молча ждать, когда к ним ворвутся спецназовцы в черных боекостюмах. Они огрызаются, причем делают это неожиданно, в самые неподходящие моменты. Пустячный эпизод. Чего стоит помочь земным правителям в такой мелочи, как обычная контртеррористическая операция? Монастырю нетрудно, пусть девочки потренируются, а гражданские порадуются, что приведет к большему укреплению связей. Но закончилось все неожиданно. Безликий враг продемонстрировал свое отношение к интеграции со спецслужбами. Жестко продемонстрировал. Это война. И настоятельница еще ночью поняла, что заговорщики к ней не готовы. Если противная сторона столь нагло, не маскируясь, наносит удар, то речь идет не столько о наглости, сколько о припрятанных тузах. И кто знает, сколько среди этих тузов козырных. Вся подготовка последних месяцев внезапно показалась детской суетой, а предпринятые шаги обидно незначительными. По плану, до начала переворота оставалось еще больше недели. Всякое выступление раньше намеченного срока чревато почти неизбежным провалом. Пути назад нет. Поезд событий набрал свой ход. Настоятельница все больше склонилась к мысли, что машинист поторопился.